а обноски, в которых я прибыл из города, мы с хозяином с обоюдным удовольствием спалили в очаге. По меньшей мере, раз в неделю я нежился перед очагом в жестяной лохане по самый бортик полной горячей воды. И мы каждый божий день завтракали, обедали и ужинали. Благодарность и гостеприимство местных жителей выражались в разнообразных подношениях, так что дня не проходило, чтобы на крыльце у нас не появлялся какой-нибудь пакет, сверток или корзина, или битая дичь. Нам приносили кроликов, голубей, даже воробьев. В здешних краях они почитаются за деликатес, особенно нафаршированные луком. Мясник порой оставлял на крыльце целую курицу или гуся. «Это все взятки», — посмеивался Джо. «Пытаются меня подкупить, надеются, что если накормить, то я передумаю». Передумать он не передумал, но все подношения принимал, и мы их с удовольствием съедали. Мрачные воспоминания о прошлой жизни постепенно изглаживались из моей памяти, но на смену им пришло необъяснимое беспокойство. Я изводился, что слишком уж мне хорошо живется и так долго продолжаться не может. Нет, правда, я столько всего натворил, что заслуживаю наказания, но оно меня почему-то не постигло, а совсем наоборот. Как же так? Хозяин пытался развеять мои сомнения. «Это распространенное заблуждение», — говорил он. «Многим кажется, что им слишком везет, что они незаслуженно счастливы. Но ты, я смотрю, забыл, что я говорил тебе об удаче. Вы сказали, что каждый человек сам творец своей удачи, — вспомнил я, — и судьбы». «Совершенно верно», — кивнул Джо. «Ты определил свою судьбу, приехав сюда. Сейчас ты усердно трудишься и получаешь то, что заслуживаешь». «Но у меня и в мыслях не было сюда ехать», — возразил я. «Коляска Гатсона оказалась у ловкого пальчика по чистой случайности». «Но решение залезть в нее принял ты сам. А если бы я, когда добрался сюда, не поднялся на вершину холма, а спустился вниз, может, я бы сейчас работал подмастерьем у кузнеца, у Джоба Молта, и подковывал лошадей. А вы наняли бы в помощники одного из сыновей булочника, когда те пришли бы поглазеть на лягушку», — рассудил я. «Вероятно», — согласился хозяин. «Но ты забываешь, что эти трое едва знают грамоту». «Но я выучился грамоте только потому, что ходил к мистеру Джеллика». «И все же ты ходил к нему по собственному почину и выбору. Вот видишь, ты все сделал сам». Так мы и рассуждали вечер за вечером, так и ходили кругами, пока, наконец, однажды хозяин не спросил меня. «Ладлоу, тебе здесь хорошо? Ты доволен?» «Да». «А будь у тебя возможность вернуться в прошлое, в тот вечер в городе, ты бы захотел изменить ход событий?» «Сам не знаю», — протянул я. «Поступи я иначе, я никогда бы вас не встретил». «Именно», — веско отчеканил Джо. «Все, что с тобой случилось, и дурное, и хорошее, в конечном итоге привело тебя сюда». На этом наш разговор прервался, потому что дверь лавки отворилась, и вошел очередной посетитель. Кстати, если Джо и дремал у очага, то всегда просыпался, стоило кому-нибудь поскрестись в дверь. Но если он спал слишком глубоко, Салюки играла у нас роль дозорного. Она будто чуяла приближение посетителя, и когда тот еще только подходил к крыльцу, громко квакала. И никогда не ошибался. О, эта лягушка была умная и занятная тварь. Когда хозяин позволял мне, я с удовольствием кормил Салюки. Как проворно она выстреливала языком. Глазом моргнуть не успеешь, а жук или червяк уже исчезают у нее во рту. Крышку террариума я с самого первого дня больше не трогал. Хозяин запретил, и я слушался. Иногда Джо вынимал Салюки из ее стеклянного обиталища и держал на ладони. Он так нежно гладил лягушку по пестрой спинке, что Салюки едва не светилась и тихонько посвистывала на свой манер. А я не забыл слова хозяина насчет того, что нужно завоевать у Салюки доверие, и не терял надежды. Может, когда-нибудь и мне это удастся. Я отчетливо помню эти дни, проведенные в тепле и уюте лавки, где мы устраивались у огня и отворачивались от холодного внешнего мира. Но, разумеется, внешний мир то и дело стучался в дверь. Местные жители всячески старались изъявить свою благодарность за все, что Джо для них сделал. Один за другим они освобождались из железной хватки Гатсона и радовались, что больше не состоят у него в должниках. Однако былое отчаяние теперь сменялось гневом. Иеремия так долго держал их в страхе, запугивал, обирал, измывался. Да, местные жители расплачивались с Гатсоном, возвращая деньги, но ни одной этой расплаты жаждали их сердца. Как-то вечером нас посетил местный доктор Сэмюэль Моркс. Меня это не удивило. Накануне Джо явно выделил доктора из числа дневных клиентов, как он обычно делал с очередным закладчиком секрета, и пригласил в гости в полночь. И, подобно предыдущим ночным гостям, у доктора тоже оказалась за душой интересная история. Внешность у доктора была изможденная, что усугублялось нисходившим с его лица угрюмым выражением, и пациенты мистера Моркса вряд ли могли бы определить по его лицу, что их ждет – жизнь или смерть. Возможно, проведая пациенты, что доктор и сам затруднялся в точности ответить на этот вопрос, они бы встревожились. Ведь на самом деле мистер Моркс вовсе не был доктором, всего лишь самозванцем-шарлатаном, ударившимся в бега из других краев, когда тамошние его пациенты обнаружили, что продаваемое им чудо-лекарство, панацея от всех болезней, не что иное, как крапивный настой с разбавленным вином. Для такого беглеца горная деревушка была лучшим прибежищем, какое только можно помыслить. Сказать по правде, особого вреда доктор Моркс никому не приносил. Он появился в Пагус-Парвусе лет 10 назад и с тех пор исповедовал один единственный врачебный принцип. Держался теорией, что большинство хворей проходят сами за 7 дней. Поэтому доктор прописывал всем пациентам свое чудо-лекарство, усовершенствовав его, то есть сменив вино с крапивным настоем на смесь меда и пива. Лекарство надлежало принимать неделю подряд, и оно оказывало замечательное действие. Что касается уровня смертности, никому из местных и в голову не приходило как-то увязать деятельность доктора Моркса и частые случаи смерти от сердечных приступов в местных краях. Доктор пользовался доверием. Но сам он больше всего боялся, что Иеремия Гатсон разнюхает про его тайну. «Не могу обещать вам, что Гатсон никогда не узнает ваш секрет», — сказал ему Джо. «Но если и узнает, то не от нас, даю вам слово». Он проводил гостя до порога и распахнул дверь, но доктор все медлил. «Этот человек — чудовище», — объявил Моркс. «Много лет мы страдаем под его гнетом, и теперь жители Пагуса жаждут мести. Я знаю, они рассчитывают на вашу помощь». «Что же я могу сделать?» — негромко поинтересовался Джо. «Я ведь всего лишь ростовщик». «Но они о вас иного мнения», — пробормотал доктор. Джо в ответ лишь пожал плечами и вручил доктору Морксу кожаный мешочек с деньгами. «Винцит куи патитур», — крикнул Джо вслед доктору, но тот уже был слишком далеко. Я вопросительно взглянул на хозяина. «Выигрывает тот, кто умеет ждать», — перевел он. Как обычно, я выполнил свою обязанность и записал признание доктора Моркса слово в слово, но мне стало не по себе. Позже я спросил хозяина: «Как по-вашему, мы должны что-то предпринять? Он ведь подвергает пациентов опасности, сам не знает, что делает». Джо остался непреклонен. «Никакого вреда он никому не причиняет, а другого доктора в деревне нет», — ответил он. Я возмутился, запротестовал, но Джо напомнил мне, что наше дело — хранить чужие тайны. «Думаешь, мы бы долго протянули, если бы сведения о докторе выплыли наружу? Случись такое, все наше предприятие пойдет прахом», — сказал Джо. «Предприятие», — подумал я. «Какое еще предприятие? Никаких доходов мы точно не получали. Рано или поздно деньги у нас кончатся, и что тогда будет? Но я так привык к своей новой жизни, что и помыслить не мог о переменах, а потому решил держать свои сомнения при себе, хотя и не понимал, что происходит, но расстраивать хозяина не желал, чем бы то ни было.